Книга четвертая. Ряженые. Глава первая. Логовище. Дик вышел на большую дорогу недалеко от Холливуда, милях в 9-10 от Шорби-на-Тилле. Убедившись, что их больше не преследуют, оба отряда разделились. Слуги лорда Фоксгама понесли своего раненого господина в большое аббатство, где было безопасно и спокойно. Когда они исчезли за густой завесой падающего снега, у Дика осталась дюжина бродяг, все, что уцелело от его добровольческого отряда. Многие из них были ранены. Все до одного были взбешены неудачами и долгим странствием. Слишком голодные и слишком озябшие, они не в силах были открыто бунтовать и только ворчали да угрюмо поглядывали на своих главарей. Дик роздал им все, что было у него в кошельке, ничего не оставив себе, и поблагодарил за храбрость, хотя, по правде говоря, гораздо охотнее выбронил бы их за трусость. Несколько смягчив этим впечатление от длительных неудач, он приказал им попарно и в одиночку пробираться в Шорби и ждать его в трактире «Козел и Волынка». Памятуя события, происшедшие на борту «Доброй надежды», он оставил при себе одного только Лоулеса. Снег падал не переставая, и все застилал вокруг, точно слепящее облако. Ветер постепенно стихал и, наконец, исчез совсем. Весь мир казался обернутым в белую пелену и погруженным в молчание. Среди снежных сугробов легко было сбиться с пути и завязнуть. И Лоулес, шагая впереди, вытягивал шею, как охотничья собака, идущая по следу. Изучал каждое дерево, внимательно вглядывался в тропинку, словно вел корабль по бурному морю. Пройдя лесом около мили, они подошли к роще корявых высоких дубов, возле которой скрещивалось несколько дорог. Это место нетрудно было узнать даже в такую погоду, и Лоулес, видимо, был рад, что нашел его. «А теперь, мастер Ричард, — сказал он, — если ваша гордость не помешает вам воспользоваться гостеприимством человека, который не родился джентльменом и которого даже нельзя назвать хорошим христианином, я могу предложить вам кубок вина и добрый огонь, чтобы разогреть ваши косточки». «Веди, Уилл», — ответил Дик. «Кубок вина и добрый огонь. Ради этого я согласен идти куда угодно». Лоулес решительно зашагал вперед и, пройдя под оголенными деревьями, скоро дошел до пещеры, чуть ли не наполовину засыпанной снегом. Над входом в пещеру рос громадный бук с обнаженными корнями. Старый бродяга, раздвинув кусты, исчез под землей. Когда-то могучий ураган выкорчевал громадный бук из земли вместе с большим куском дерна. Под этим буком Лоулес и выкопал себе лесное убежище. Корни служили ему стропилами, кровлей был дерн, стенами и полом была матушка сырая земля. В одном углу находился очаг, почерневший от огня, в другом стоял большой дубовый ящик, крепко окованный железом. Только по этим предметам и можно было догадаться, что здесь человеческое жилище, а не звериная нора. Несмотря на то, что в пещеру намело снегу, в ней оказалось гораздо теплее, чем снаружи. А когда Лоулес высек искру, и в очаге вспыхнули и затрещали сухие сучья, стало по-домашнему уютно. Со вздохом полнейшего удовлетворения Лоулес протянул свои широкие руки к огню и вдохнул в себя запах дыма. «Вот», — сказал он, — «кроличья нора старого Лоулеса. Молю небо, чтобы собаки не пронюхали о ней. Много я бродил по свету с тех пор, как мне исполнилось 14 лет, когда я впервые удрал из аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, который продал за 4 марки. Став паломником и пытаясь спасти свою душу, я побывал в Англии, во Франции, в Бургундии и в Испании. Побывал и на море, в этой чужбине всех народов. Но настоящее мое место, мастер Шелтон, только здесь. Здесь моя родина. Вот это нора в земле. Дождь ли идет, или светит солнце? В апреле ли, когда поют птицы и цветы падают на мою постель? Или зимой, когда я сижу наедине с добрым кумом огнем и в лесу щебечет треполов, Эта нора заменяет мне все. И церковь, и рынок, и жену, и наследника. Где бы я ни был, я всегда возвращаюсь сюда. И я молю святых угодников, чтобы здесь мне было позволено умереть. «А что же, у тебя здесь и в самом деле уютный уголок», — ответил Дик. «И тепло, и постороннему глазу не видно». «Да, он скрыт хорошо. И это самое главное», — подхватил Ловелис. «Ибо сердце мое разбилось бы, если бы его нашли». «Вот здесь», — сказал он, принимаясь раскапывать сильными пальцами песчаный пол. «Здесь мой винный погреб, и вы сейчас получите флягу превосходной крепкой браги».